Сижу за рулем, оружия при себе никакого, нет даже ножа. И вдруг в районе речки Журбы фары выхватывают из темноты костер и вокруг людей. Кто такие, неизвестно. Кругом лес, уклониться некуда, миновать их невозможно. Я останавливаю машину и выхожу, на ходу проигрывая в голове варианты моих действий в случае нападения. Произойди что-нибудь, кто поверит, что меня ограбили? Неминуемо новое следствие, суд, лагеря. Это в случае, если меня оставят в живых. Иду к костру. Оказалось, это геологи, заброшенные сюда для поисковых работ. Меня угостили заваренным в ведре крепким плиточным чаем. Мы обменялись новостями. Попросили подвести двух человек. Меня спросили: «А что в машине, парень?» «Мешок с золотом», — простодушно улыбнулся я, поднимаясь. «Ну, шутник, вот дает!» — смеялись они. И я продолжал путь. Я много работал, а, возвращаясь домой, падал на кровать и засыпал моментально. Рима говорит, что я только успевал ей сказать: «Рим, как на свете жить хорошо!» Но слово «хорошо» не мог договорить до конца. Уже спал. Из Сусуманского района в Ягодненский я отправился вместе со своей артелью по соображениям совершенно субъективным, но для меня принципиальным, к моему удовольствию, хорошо понятым и поддержанным моими товарищами. Прежние сусуманские руководители Власенко, Струков и другие, симпатию которых и готовность помочь мы всегда чувствовали, разъехались, кто в Магадан, кто в Москву. А во главе районной власти стал тот самый Одинцов, который довел до слез Риму, отказываясь подписывать ордер на квартиру, чтобы отдать ее более достойным. Работать под началом этого человека мне было неприятно, да и нужды в том не было. Нашу артель уже хорошо знали, и мы обрадовались, получив приглашение поработать в Ягодненском районе на прииске Горный, расположенном в 400 километрах от Магадана. Одинцов отговаривал: «Кто тебя там знает?» «А чего меня знать?» — отвечал я. «Накопаю много золота, и все будут знать». «Но кто же нас пригласил?» Это покажется парадоксальным, но позвал нас старый знакомый, лучше многих знающий нас, Заал Георгиевич Мачибели, назначенный начальником прииска Горный. Мы рассудили, что нам известно, по крайней мере, чего от него можно ждать, и ему понятно, с кем придется иметь дело, а это надежнее, чем неизвестность. Но работать под началом Мачибели нам не пришлось. К тому времени, когда артель перебазировалась на прииск, он отбыл в отпуск, а после на родину, в Грузию. Поиски золота на территории Ягодненского района начались на рубеже 20-30-х годов 20 века, когда в этом глухом медвежьем краю появились поисковые партии, исследовавшие долины рек Дебин, Сусуман, Аратукан, множество других притоков в верховье Колымы и район озера Джека Лондона. Я слышал о необыкновенной красоте ландшафтов этих мест, кое-где сильно изуродованных лагерями, но еще сохранивших на громадных пространствах безмолвие горных цепей. Мы перебазировали артель на ручей Загадка, еще не зная, что в этом районе задержимся на 7 лет. Здесь мы с самого начала стали работать на принципах, опробованных на сусуманском прииске имени Фрунзе. Оплата за конечный результат. Никакое начальство не может нам диктовать распорядок трудового дня или какую выбрать технологию. Мы прошли этап трудных споров с инженерами, экономистами, бухгалтерами и даже с геологами, не успевавшими брать за нами пробы. Горные работы вели с большим перевыполнением плана. Артель стала ведущей и в Ягодненском районе. У меня было приподнятое настроение. Из Сусумана приехала Рима с нашим сыном начинать жизнь на прииске горном. Столицей местности был рабочий поселок Аратукан с хорошими ремонтными мастерскими, не уступавшими материковым. А в окрестной тайге видны были вышки и двухрядные заграждения, за которыми находились лагеря Горный, Таёшка, Ларюковая. В артели уже все были свободными, то есть отсидевшими свой срок или с досрочно снятой судимостью. Но никто особо не торопился возвращаться на материк, предпочитая еще пожить с людьми, которых давно знаешь, близкими по судьбе и по духу. А дальше видно будет. Едем с прииска Горный в Магадан. За рулем Волги Володя Сайфулин, прекрасный механик, много лет проработавший на Колыме. Курил он одну папиросу за другой. О чем бы ни заходил разговор, всегда резко отзывался о том, что ему не нравилось, часто употребляя слова «педерасты», «минетчики». На мой вопрос, почему так много курит, отвечал, что не хватает силы воли бросить. «В самом деле не хватает?» «Конечно! А почему ты так осуждаешь этих людей? Ты вот папиросу в рот тащишь, а не от другого отказаться не в силах». Вижу, как черные глаза загораются злобой. «Да как ты можешь сравнивать?» «А какая между вами разница, если силы воли не хватает?» Желваки заходили на скуластом лице. «Ехать долго, 9 часов. Я отвернулся, смотрел в окно. Ехали молча. 2 часа Володя полез в карман за папиросами. Потом посмотрел на меня со злостью и выбросил смятую пачку на дорогу. И еще несколько слов о вредных привычках. Напивался я всего 3 раза в своей жизни. Во Владивостоке я шел ночью из ресторана на судно, настолько пьяный, что даже не мог поднять руки –